Случайно или намеренно оставил он префектуру на съедение мухам. Куда это они собрались? Есть прекрасное место для прогулки. Там вон подальше река, расширяясь, образует небольшой затон, где стирают прачки. Дивное место. Называется оно бассейн Катарины. Сегодня нет. Нам надо еще зайти на почту. Мы обещали кормозинье. Из окон высовываются старые девы и девицы на выданье, чтобы получше рассмотреть приезжих. Следят за каждым их шагом, каждым жестом обсуждают наряды. Ты бы осмелилась так одеться? Я думаю, нет. А я бы оделась, если мать разрешит. Сиета привезла Элизе мини-юбку, но та еще не отваживается выйти в ней. Переполох в баре, давка в дверях. Даже хозяин Сео Мануэл покинул свою стойку. Тоже ведь человек. Леоноре все это кажется крайне забавным. Асканио сообщают, что поездка в Мангасеку откладывается, и он получает приглашение на мессу за упокой души комендадора. Однако Тиета предоставляет ему полную свободу. Если не хочется, не ходите. Вообще вся эта история с мессой затеяна зря. Просто так принято. Сам-то Филиппе питал подлинное отвращение ко всему, что пахло смертью, покойником, кладбищем, мессой седьмого дня. Я бы и предпочла поехать в Мангасеку, но Перпетуа настаивает, ничего не поделаешь. Асканио никак не реагирует на разногласия во мнениях между сестрами, однако насчет мессы. В ближайшее воскресенье, буду непременно, я уже вернусь к тому времени. «Вы уезжаете?» — удивилась Леонора. «Куда?» — поинтересовалась Тиета. «Еду в Пауло Афонсо похлопотать насчет электрического освещения. Сейчас от новой гидроэлектростанции проводят линии электропередачи во все районы штата. И только три города оставляют без электричества, и наш Агресте в том числе. Это, с моей точки зрения, неоправданная дискриминация». Может быть, я все же сумею убедить их включить и нас в число облагодетельствованных. Я уже обращался с ходатайствами повсюду, никакого результата. Некоторые не удосужились даже ответить. Решил теперь поговорить лично с директором электростанции. Возможно, в разговоре с глазу на глаз добьюсь исправления этой несправедливости. «Вы пробудете там долго?» Вопрос Леоноры прозвучал как просьба. «Не задерживайтесь, возвращайтесь поскорее. Я вас жду», — говорили ее глаза. «Нет, я еду только на пару дней. Отправляюсь на Маринетти завтра. В тот же день проеду дальше, от Эспланады до Пауло Афонсо. Пробуду там послезавтрашний день и в четверг обратно. Быть может, с хорошей вестью для Агресты. Мне нравятся такие решительные люди, как вы», — заявила Тиета. «Поезжайте, боритесь и убедите его. Привезите нам свет, в котором Агресте так нуждается». «Он добьется своего», — воодушевляется Леонора. «Я буду болеть за вас». «Если я до этого готов был драться, то теперь говорить нечего». Асканио почувствовал себя странствующим рыцарем, отправляющимся на поле боя ради своей Дульцинеи. Вернувшись с победой, убедив далеких и суровых директоров и инженеров в исторической необходимости провести электричество в Агресте, в блестящих туристических перспективах, которого он не сомневается, осуществив столь трудную задачу и выиграв нелегкое сражение, он положит к ногам Леоноры обретенный в бою трофей, блистательный свет гидростанции, который заменит нынешнее мерцающее освещение от генератора с движком, установленного еще его дедом Франциско Триндаде, который был здесь интендантом в незапамятные времена. «Мне надо идти. До свидания». «До четверга, не так ли? Я буду ждать», — говорит Леонора, нежно глядя. «Конечно, до четверга. Но если вы позволите, я зайду еще сегодня вечером к Доне Перпетуе, чтобы проститься. В самом деле, заходите. Обязательно». Поспешно приглашает девушка. Достигнув площади, Асканио оборачивается. Леонора машет ему, он отвечает.